Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. «Из-за того, что Адам и Ева согрешили, их дети не могли быть святыми. С тех пор все люди на земле стали рождаться грешными. И все дальше и дальше они уходили от Бога, обманывали друг друга, ненавидели, убивали». Грех передается детям от родителей и до наших дней. Понаблюдая за маленьким ребенком, он еще не умеет ходить и разговаривать, а уже сердится и кричит, если ему что-то не дают. Он кусается и дерется, хотя его никто этому не учил. Ребенка нужно учить сидеть, ходить, есть ложкой, слушаться папу и маму. Но капризничать, драться, обманывать учить не надо. Он уже умеет делать это. Пробовал ты когда-нибудь жить так, чтобы ни в чем не грешить, не обманывать, не завидовать, не обижать никого? Если да, то ты, наверное, убедился, что это невозможно. Знаешь почему? Потому что мы появились на свет со склонностью делать грех. Мы грешники, потому что родились такими. Злые дела, которые мы совершаем, исходят из нашего испорченного и злого сердца. Унаследованный нами грех неминуемо ведет к смерти, как и смертельная болезнь. Он причиняет страшные мучения нашей душе, лишает нас покоя, радости, мира, лишает возможности попасть в небо и жить вечно с Богом. Через грех в каждого человека проникла смерть. Как же избавиться от этой страшной болезни? И вообще, возможно ли это? Грех – это бремя. «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Псалом 37, 5 стих. У зла есть удивительная способность размножаться. Сделанный грех влечет за собой следующий проступок, а тот, в свою очередь, новые и новые грехи. Например, тебе строго запретили брать без разрешения деньги из маминого кошелька. Но ты хочешь купить то, что родители не разрешают, потому тайком все же воруешь деньги. Когда мама спрашивает, кто брал деньги, ты говоришь, что не знаешь. Так воровство повлекло за собой обман, потом покупку запрещенного и снова обман. В следующий раз ты уже захочешь залезть в карман друга или еще кого-нибудь и взять деньги. Чем взрослее человек становится, тем больше накапливается у него грехов. Люди во все времена пытались справиться с проблемой греха, хотели избавиться от воров и обманщиков, от всяких преступников и злодеев. Но что только они не предпринимали, все оказалось бесполезным. И сегодня грехов ничуть не меньше, чем их было 1000 лет назад. Наоборот, беззаконие в мире стало еще больше. Грехи можно образно сравнить с камнями, которые человек собирает в мешок и несет на спине. С каждым новым грехом в мешке появляется новый камень. Так проходят недели, месяцы, годы. Грехов становится все больше и больше. Непосильное бремя греха делает человека несчастным. Но он не может избавиться от него, чтобы жить легко и свободно. Куда бы человек ни шел, что бы ни делал, бремя всегда с ним. Оно угнетает его и постоянно увеличивается. Грех – жестокий поработитель. «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Евангелие Иоанна, 8 глава, 34 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Послание Римлянам, 6 глава, 16 стих. Бесполезно зарекаться «все, больше не буду грешить». Перед грехом человек бессилен и беззащитен, потому что грех – жестокий поработитель. Грех никогда не приносит человеку настоящей и полноценной радости. Если даже вначале он кажется привлекательным и безобидным, то потом причиняет много страданий, горя и мук. Когда человек начинает это видеть и понимать, он старается избавиться от грехов, пытается изменить свой образ жизни. Он хочет перестать грешить, но не может.